Николай Лейкин «В люди вышел», читает Геннадий Постригайло. Часть первая. Мясник Евтихий Павлович Зваров встречал свою жену, Лукерью Ивановну, едущую к нему в Петербург из деревни из Ярославской губернии, откуда он был родом и где до сих пор постоянно жила его жена, а он приезжал к ней на побывку. Зваров был еще молодой человек, чистяк-мужчина, как зовут мелкие торговцы своих собратьев, склонных к некоторому фронтовству. На нем было синее суконное пальто на лисьих бедерках с выпушкой и барашковым воротником, барашковая же шапочка и сапоги бутылками в новых глянцевых резиновых калошах. Сам он был русый, с подстриженной бородкой, здоровый, коренастый, но уже склонный к полноте, хотя на вид ему было не более 30 лет. Жену свою с детьми он вызвал к себе в Петербург письмом на постоянное житье, и вот она уведомила его с дороги телеграммой, что едет. Лукерья Ивановна, хотя и была за ним замужем более 5 лет, никогда в Петербург не приезжала, да и вообще по железным дорогам не ездила, и поэтому Зваров, зная ее неопытность, и опасался за ее путешествие. Женился он на ней в деревне в одну из своих побывок, и жила она там в доме своей свекрови и его матери под ее руководством в сообществе старшей невестки. Была ранняя весна. Апрельское солнце светило сквозь стеклянную крышу Николаевского вокзала и радовало чирикающих воробьев, выбирающих съедобные крошки около рельсов, и воркующих голубей, приютившихся на карнизах. Поезд еще не приходил, и Зваров, приехавший много раньше, с нетерпением ходил по плитной галерее вместе с другими встречающими поезд. Он заглядывал вдоль по полотну, не покажется ли дымок паровоза, и думал, тревожась. «Глупая, неопытная бабенка, да к тому же с парой ребятишек. Небывалая, ничего не знает, никаких порядков не понимает». Прямо из темного деревенского угла. Мудрено и без приключений туда ехать. Не растеряла ли багаж-то по дороге? Узлы, поди, подушки, корзинки с едой, пара ребятишек. А ведь с ребятами-то мученье. Впрочем, дура-дура, а телеграмму-то сумела прислать с дороги, что едет, — прибавил он себе в утешение. Но вот своими звуками дал знать о себе семафор. «У поезд близко», — проговорил кто-то из встречающих. Засуетились сторожа. Показались носильщики с номерными бляхами. Вдали мелькнул дымок паровоза. Послышался двукратный свисток. «Господи, спаси и помилуй! Ну, авось и благополучно! Но ведь может и не приехать, мало ли что на пути. Хотя и прислала депешу из Балагова». Пронеслось в голове Зварова. «О, Господи, спаси Бог всякого! Доберется благополучно, свечку Николе поставлю. Эх, надо бы было бы самому за ней съездить. Да вот дела-то!» — досадливо прибавил он. Вот вдали показался поезд. Зваров тайком перекрестился. Ближе, ближе, и поезд тихим ходом вошел под стеклянную крышу. Носильщики бросились к вагонам. Зваров стал искать вагонов третьего класса, нашел их и побежал от одного к другому, смотря в окна. В одно из окон постучали. Зваров остановился. У окна стояла жена и улыбалась. Зваров просиял и замахал руками, указывая на выход из вагона. «Слава Богу, приехала, умудрилась. И то сказать, Ярославка, наша губерния хитрая, смышленая. У нас и дура баба не пропадет», — мелькнула у Зварова в голове, и он бросился в вагон навстречу жене. Жена снимала с сеток узлы, подушки и корзины. Зваров подскочил к ней и поцеловал. Она уцепила его за шею и 3-4 раза чмокнула его в щеку. На глазах ее блестели слезы. — Ну что, благополучно ли? — спросил он. — Все, слава богу. А только с детьми смучилась. С одного то пить, то есть, — отвечала она. — А у меня на полдороги молоко скислось. Две кринки с собой взяла в кувшине и скислась в творог. А уж пуще старшенький Павлушка. Мы, почитай, на каждой станции чай заваривали. Так не пьет чай-то. А ему, кажись бы, и грех молоко-то в посту. Ведь пост великий. На скамейке на разосланной беличьей шубке матери сидели Павлуша, мальчик лет четырех, в розовой ситцевой рубашке и расстегнутой жилетке, и девочка Дуня лет двух, в заячьем шугайчике с головой, окутанной в байковый платок. Зваров наскоро поцеловал их и сказал: — Здравствуйте, шершавые! Ну, что ж, надо выходить, — обратился он к жене и прибавил. — Не до ночи же здесь. Одевай, Павлушка-то, одевай. Что у него, тулупчик? — Да вот, прежде бы узел-то, — указала жена на громадный узел на полке. — Это все артельщик сделает, а ты ребят собирай. — Эй, почтенный! Зваров крикнул носильщика с бляхой и приказал ему выносить багаж, а сам принялся одевать сына и бормотал жене в упрек. — Эх ты! Надо было бы заранее приготовиться, пока подъезжали к месту. Сколько мест-то, покажи. — Да вот, все наше, все тут. — Не сосчитала? Ну, хозяйка, а я тебе в кассирши в лавку прочу. — Ой, раз, два, три, четыре, семь мест, — сказал Зваров носильщику. — Придется на двух извозчиках. Дети были одеты. Он взял на руки мальчика, жена девочку, и оба стали выходить из вагона. — Есть у тебя квитанция? Сдано у тебя что-нибудь в багаж-то? — спрашивал он жену, выйдя из вагона. Та не понимала, не зная слов квитанция и багаж. — Ну, имеется у тебя еще какое-нибудь добро с собой? Так давай расписку, — повторил он яснее. — Есть, есть. Вот, писулечка, — отвечала жена и полезла в карман, но ребенок мешал ей. — Давай сюда ребенка-то, а то, храни бог, уронишь. А расписку передадим артельщику. Он поставил на ноги мальчика и взял девочку. Жена передала ему квитанцию. — Многому тебе лучше придется здесь обучаться-то, многому. Ты совсем и слов-то настоящих не знаешь, — сказал он ей. На подъезде, когда они стояли около своих пожитков и ждали побежавшего в багажный вагон за сундуком артельщика, швейцары различных гостиниц предлагали им помещение, а приказчики с извозчичьих дворов — кареты. — Свои, свои, питерские, на квартиру к себе приехали, — бормотал им в ответ Зваров и отмахивался от приказчиков, сующих ему жестяные билеты, но вдруг остановился. — А что, не прокатить ли лошадь на радостях в карете? — мелькнуло у него в голове. — Ведь карета-то немногим дороже двух извозчиков обойдется. И он тотчас же сторговался с приказчиком за 1,5 рубля. Подъехала четырехместная карета. Приказчик распахнул дверцы. Лицо Зварова просияло гордостью. Насколько он помнил, он и сам во всю свою жизнь только 2 раза ездил в карете. В складчину к кому-то на свадьбу, да с кладбища, с похорон своего бывшего хозяина-мясника. — Садись, — важно сказал он жене. — В Ланде поедем. — Влезай, не бойся, а мы тебя поклажей заклиним. Робко и оглядываясь на мужа, полезла в карету Лукерья Ивановна. Зваров передал ей туда ребят и стал укладывать узел, корзину и подушки. Артельщики принесли сундук из багажного вагона. Сундук поставили на козлы к извозчику. Зваров вынул из кармана громадный замшевый кошелек, какие только и носят торговцы с ясными припасами, рассчитался с артельщиком, сел в карету, и карета тронулась. Карета выехала со двора Николаевского вокзала, пересекла Знаменскую площадь и поехала по Невскому проспекту. но Лукерья Ивановна, никогда не бывавшая в Петербурге, на первых порах совсем не интересовалась улицами и даже не смотрела в окна, а с замиранием сердца от восторга только осматривала внутренность кареты. Пощупала руками ее обивку, тронула босонную кисть у окна, сиденье, побарабанила пальцами по стеклу, взглянула на потолок и стала разглядывать сквозь передние стекла нижнюю часть складок набаченной спины сидевшего на козлах кучера. Все это было ей в диво. «Невский проспект», — начал было рассказывать жене Зваров, но тут же спохватился и спросил. «А что, как здоровье маменьки?» «Здорово. Что ей сделается? Письмо к вам от нее у меня», — неохотно отвечала жена, слезливо заморгала глазами и прибавила. «Заела она меня совсем! Ах, Евтихий Павлович, я уж так рада, что вы меня выписали и от нее избавили, так рада, что и сказать не могу! Вечная раба вам, голубчику, за это буду! В какую хотите меня работу пустите, на все пойду! А она, словно ей враг лютый, как ржа железо точила!» «Ну-ну-ну!» — остановил ее Зваров и сделал солидное лицо. «Ты это брось, ведь это наука, а без науки молодой женщине нельзя. Если она подчас и точила тебя, то за дело точила. Ведь она ж мать, свекровь тебе, хозяйка дома. Стало бы, ты должна была и покоряться». «Да я и покорялась, Евтихий Павлович, да ведь подчас было не втерпешь. А уж пуще всего она на меня набрасывалась, когда вы письмо с деньгами на дорогу прислали, чтобы ехать мне в Петербург. С завистью, что ли? Она начнет, старшая невестка пристанет, и давай вдвоем жрать». «Ну, оставь, довольно. Мало ли, что в семействе старшие. К старшим всегда должно быть почтение от младших. Дети к родителям, племянники к дядям, приказчики к хозяевам», — наставительно продолжал Зваров. «Вот от того-то у нас везде и бунты повсюду, что ни у кого почтения нет к старшим. Не хочу, мол, слушаться хозяина, не хочу предпочитать старшего приказчика или мастера». Лукерья Ивановна слушала, и слезы ее усилились. Она достала носовой платок и стала их утирать. Зваров переменил тон и сделался ласковее. «Да чего ты слезы-то распустила, глупая?» — сказал он, обняв жену за талию и кладя ей на плечо голову. — Или глаза на мокром месте? Да должно быть, что так и есть. Свекровь, говоришь, поедом ела, а никакой видимости от этого не осталось. Вот какая ты у меня гладкая да кормленная. Белолица, круглолица и глаза с поволокой. Настоящая Ярославка любимской породы. Он поцеловал ее в щеку и, держа за талию, принялся раскачивать. — Корму-то у нас много. Вы нам на порядках денег присылали. А вот... — А остальное молчи. Ведь уж теперь-то ау. Теперь сама хозяйкой будешь, — перебил ее муж. — У тебя у самой под началом три приказчика и два мальчишки будут. Открою вторую мясную лавку, так и 10 человек. И все перед тобой преклоняться будут и должны предпочитать тебя. Вот ты жри их, вымещай за маменьку. Только, Лукерья Ивановна, наперед я тебя прошу построже с ними. Воли не давать, потому нынче народ той-ой-ой какой. Народ, надо прямо сказать, неуважительный. А так как мы теперь в люди вышли... — Не сумею я этого, Евтихий Павлович, не сумею, — проронила жена. — Научишься, учись, привыкать должна. Так как за мое старание и трезвость Бог меня благословил, что я на ноги встал, так и ты обязана. Я грош к грошу приколачивал, не зевал, и когда случай подошел из приказчиков, хозяева вышел, и ты под меня потрафляй. Поняла? Ну, а теперь, когда поняла, то и давай жить-поживать, да и добра наживать. Трезвый ярославец, себя соблюдающий, не пропадет, — хвастливо и с достоинством сказал Зваров, хлопнув себя ладонью по груди. Лукерья Ивановна любовно смотрела на мужа и молчала. Это была не дурненькая, круглолицая женщина лет 25, с черными глазами, с длинными ресницами, русая, со свежим румяным лицом, полненькая, невысокая ростом, но статная. Ее только несколько портил костюм. Безвкусного рисунка красный байковый платок с зелеными и желтыми клетками, которым была окутана голова, и неуклюже сшитое в деревне суконное пальто с куньим воротником и таковыми же обшлагами. Платок был надет совсем не кокетливо. Свесился на лоб, съехал на бок и выставил с одной стороны большую прядь волос. Зваров дернул жену за платок на лбу и ласково произнес: «Ах ты, кувалда! Вот погоди, мы тебя в шляпку потом оденем. Люба в карете-то ехать?» — спросил он. «Никогда ведь не ездила». «Да где же ездить-то? Даже и не видывала ее. Слыхать-то слыхала и читала, что князья и графини ездят», — пробормотала она. «Нынче насчет князьев и графинь уж аминь, чтоб они одни в каретах ездили. Многие из них кверху тормашками полетели. Да и генеральство-то верхним концом да вниз насчет карет. Да, купец пошел, торговый человек в гору пошел. Чиновничество и военщина тоже вообще при пиковом интересе. Купец. Вот ежели по нашей, по мясной части взять, кому пудовый окорок ветчины продать можно? Купцу. Лучшая нога телятины, фрикандот, ежели по-нашему называется, для купца. Купец и живого осетра съест, и стерлядь двинскую живую. Ну, разве что еще инженер. А генеральство ни-ни. А, впрочем, что ж ты лучше на улицу не смотришь? Уткнулась в меня, да и хоть бы что. А ведь в первый раз в Петербург-то въехала, — напомнил жене Зваров. Эх ты, кувалда! Лукерья Ивановна, все время внимательно слушавшая супруга, перенесла взоры в окна кареты и стала смотреть на улицу. — Господи, дома-то какие! Ужас! — вырвался у нее восторженный шепот с придыханием. — Да, брат, дома обширного производства. Ты знаешь, в каждом таком доме по 10 наших ярославских деревень сидит. Вот какое местоположение! — отвечал муж, прищелкнув языком. — Трость Божия! — вздыхала супруга. — Да что я, 10 деревень! В таком доме, к примеру, 1002 публичного народонаселения! — указал Зваров на дом на углу Невского и Владимирского проспекта. — Господи! Ну, простого-то народа, я думаю, нет. Все господа. — Всякая нация есть, от мужика до генерала. А во втором этаже на две улицы знаменитый Палкин трактир. — Слышала я про Палкин трактир. Там наш дяденька Калистрат Иванович служит прислуживающим. — Ну вот, он самый. Шестерок там прислуживающих человек 100. Но наших в таких трактирах мало. Все больше татарва касимовская. Наши больше по мелким трактирам служат. — Смотри, смотри, через какой мост проезжаем. Кони-то какие на углах стоят. Они въезжали на Анечков мост. — Батюшки, да для чего же это? — спросила жена. — Для видимости и для украшения. Из меди отлиты. Тут меди-то пудов. Зваров махнул рукой. — А народу-то, народу! — дивилась жена. — Да что сегодня, праздник у вас здесь, что ли? — Ну вот, чего ты? Самый обыкновенный будничный день. По праздникам тут на тротуарах толпа стеной, ступни протолченная. Нет, сейчас все деловой народ. Кто за делом, кто от дела, кто на работу. Поди ж ты. А мы в деревне читали, да и сказывали нам приезжие, что у вас тут, почитай, все работу-то бросили, никто ничем не занимается, и все без делов сидят. То фабричные, брось. А торговый человек свою выгоду ведет и грош к грошу приколачивает. Не ж может он без дел сидеть, — отвечал Зваров и сказал жене. — Утри ребятишкам насыто. Здесь Петербург, а не деревня. Теперь соблюдать себя должна. В дамы приехала выходить. Карета свернула в караванную улицу, направилась к летнему саду и переехала через Троицкий мост на петербургскую сторону. Зваров обращал внимание жены на вагоны конно-железной дороги, на автомобили, проносившиеся мимо них. Лукерья Ивановна ахала и всему дивилась. «Без воды, без пара, без топки едет, одним керосиновым духом. И лошадей, как видишь, никаких», — сказал он про автомобиль. «На манер как бы лампа там, ну вот этим духом и едет, а то бензин подливают». «Ну да ведь ты, что такое бензин, ты и не знаешь». «Да где ж мне знать-то, помилуйте», — отвечала она. «Сидим там в деревне и ничего не знаем. Только разве кто из приезжих на побывку что расскажет, да в газетке прочтем, которую вы нам посылаете. Только там все больше про войну». «Время такое, патриотизм, ничего не поделаешь», — щегольнул Зваров перед женой словечком и прибавил. «А только бы скорее бы все это кончалось. Ущерб торговли. Даже в нашем мясном деле заметно. Кто ел вырезку по 6 гривен фунт, норовит на антрикот отъехать. Суровщики уж очень на торговлю плачутся». «Ах, а у нас-то как плачутся. Остались бабы с ребятами и никакой помощи. Вы хоть нам посылаете, а кого забрали в солдаты, тот уж не может посылать-то. Тому самому подай. По семьям последних овец продали. У которых баб кончики холстов были, так и тоже продали. Все воюют». Она говорила мужу то ты, то вы, но больше вы. Она плакалась на деревенские нужды, но он толковал только о своих петербургских нуждах. «Да у нас здесь настоящий-то вопль к войне прошел. Нет его», — отвечал он и опять начал на любимую тему. — «Главная статья, что ни парадных обедов, ни балов, ничего нет. Но дорогая провизия и залеживается, и приходится ее вторые сорта пускать. Вот оттого-то я и задумал вторую лавку открыть, а тебя в ней за выручку поставить, чтобы приказчики не воровали». — «За выручку? Ой, да не что я смогу», — усомнилась Лукерья Ивановна. — «Обязана приучаться. Ярославка, да чтоб не смочь деньги считать. Но тут и Ярославка из торговой губернии. У нас теперь в Петербурге и не Ярославки, да мужьям помогают. Ты знаешь, у нас теперь в Петербурге дамский пол в чиновниках служит». «Да ну», — усомнилась она. «Верно. Буду я врать, что ли? Муж в одном департаменте, а жена в другом. В 5 часов домой сходятся и обедают. И называется это женский труд. Такая мода пошла. Об этом мне что, в газетах-то не читала? Такая мода». «Ах, дети-то как же? А стряпня?» «Детей нянчат няньки, а стряпают кухарки. И у тебя стряпуха будет. Я работницу и по сейчас держу, которая нам стряпает, нас обстирывает и квартиру сторожит. Она и при тебе останется». Въехав на петербургскую сторону, они поколесили по 2-3 улицам с деревянными домами, и, наконец, Зваров постучал в окно кареты и крикнул извозчику. — «Подержи налево, у ворот. Вот на углу наша мясная лавка, а на дворе наша квартира». Обратился он к жене, отворил дверцу кареты и скомандовал: — «Вылезай». У Лукерьи Ивановны все время замирало сердце, пока она ехала мимо громадных каменных домов. Ей было как-то жутко думать, что она должна жить в таком доме. Но когда она увидала деревянные 2-этажные дома петербургской стороны, и перед таким домом остановилась карета, у нее на сердце стало легче. — «А это тоже Петербург?» — спросила она у мужа, выйдя из кареты. — «А то что же? Тот же Петербург, только заречная часть». — «Эй ты, Гаврюшка!» — крикнул он мальчику в кровавом переднике, стоящему на пороге мясной лавки. — «Полно тебе в носу ковырять. Иди хозяйке помогать выгружаться из кареты». Мальчик со всех ног бросился к карете. Прибежал и рыжебородый приказчик в еще более грязном переднике, опоясанный ремнем с набором ножей в ножнах, и вдвоем они начали вытаскивать из кареты пожитки Лукерьи Ивановны. Рыжебородого приказчика она узнала. Он был из соседской деревни и приезжал туда год назад на побывку. — «Лаврентий Тихонович, кажется?» — приветливо спросила она его. — «Точно так, хозяюшка», — — отвечал он почтительно. — Вам письмо есть от ваших и мешочек гостинца. Кланяются. Поскорее побывать у них просят. Зваров слушал и морщился. Ему, как хозяину, не нравилась такая фамильярность с приказчиком. — Забирай, ребята, забирай! — крикнул он на жену. — Нечего с ним растобарывать. Приказчик и мальчик понесли во двор пожитки. Лукерья Ивановна взяла на руки девочку и направилась за ними. Сын Павля бежал сзади. Зваров остался рассчитываться с извозчиком, отдал ему за проезд и на чай и нагнал жену. — Пожалуйста, с приказчиками держи себя в аккурате и особенного разговора с ними не распускай, а то они сейчас всякое воображение на себя напустить могут, — предостерег ее Зваров. — Ты хозяйка, а они в людях служат. Стало быть, должна быть препона. — Да ведь земляк же он, Евтихий Павлович. — Здесь, в Петербурге, наших земляков до Москвы не перевешаешь. Но ты хозяйка и обязана себя соблюдать. Поняла? Пройдя по двору, Зваровы подошли к крыльцу двухэтажного деревянного флигеля и стали подниматься по лестнице во второй этаж. — Вот сейчас и квартира наша, — говорил Зваров жене. — Это парадная лестница для хозяев, а там есть еще черная для приказчиков и для прислуги. Впрочем, я и сам всегда по черной, там удобнее, через кухню. А сегодня это уж я для приезда хозяйки. Он позвонился у двери. Отворила кухарка, пожилая босая женщина в платье из темного мебельного ситца с крупными цветами величиной в яблоко. На Зваровых пахнуло постными щами со снитками. «Принимаем, Матрена, хозяйку. Лукерьей Ивановной должна ее величать», — обратился к ней Зваров. «Снимай с нее шубу-то. Разглядывать нечего, после разглядишь. Не узоры на ней». — Матушка, хозяюшка, Лукерья Ивановна! — приветствовала приезжую Матрена, низко кланяясь. — Наконец-то приехала. Сам-то у нас чуть не посох тебя, ждамши-то. А ну-ка, покажись-ка к свету. Ну, да какая ж ты хорошая и пригожая-то! А деточки-то какие ангельчики, совсем херувимы! — Довольно, довольно. — останавливал кухарку Зваров. — Не разводи прокламацию, а иди в кухню и ставь самовар. Надо им чайку с дороги. — Ты уж налила водой и приготовила, — отвечала кухарка. — Только угли в самовар положить. — Ну и травь. Зваров ввел жену в чистую комнату и произнес. — Вот наша горница, а там еще махонькая. Квартира из четырех комнат. Но сами будем существовать в двух. В одной у меня живут приказчики и мальчики, а другую зеленщику с его молодцами сдаю. Он у меня в мясной поллавки снимает. У нас они и харчуются. Разоблакай, детей-то, разоблакай. Ведь уж теперь у себя дома, сама хозяйка. Обязана это чувствовать, а тебе должны все потрафлять. Лукерья Ивановна, отыскав в углу образ, стояла перед ним и истово крестилась. Перекрестился ей за компанию Зваров. Зваров стоял в шубе, не раздеваясь, и нетерпеливо бил себя шапкой по бедру. Он только что привез жену, водворил ее в квартиру, а сам торопился в лавку. — Двух горниц нам и довольно будет, — сказал он жене, когда та перестала креститься. — Куда нам болтаться-то? К тому же и не балы давать. Вот это чистая горница будет. Тут и похлебать, и чаю напиться, и принять нужного человека. А в той махонькой спать будем с ребятами. Там я новую двуспальную кровать с матрацем поставил. Нарочно для твоего приезда купил. — Кровать бык забодает, во какая! — прибавил он, улыбнувшись. — Мастери только кружева и прошивки для наволочек на подушке. Лукерья Ивановна была в восторге и вся сияла. Она посмотрела по сторонам и, не видя никого постороннего, тихо произнесла. — В таком разе позвольте вас поблагодарить и поцеловать. — После намилуемся. Отвернулся он от нее так, что она чмокнула воздух и махнул шапкой. — Успеем еще. А теперь гуляй, девушка, гуляй, да дело-то не забывай. Пойду в лавку, надо посмотреть, что там молодцы. 12-й час уже, и так горячее время пустил. Кухарки и хозяйки уж искупились. И так уж, я думаю, приказчиков-то кое-что к пальцам прилипло. Вот тоже народ. Народ, ой-ой-ой. Ну, до свидания. Устраивайся тут, попей чайку, а я часа через полтора вернусь к обеду. Последние слова Зваров высказал на ходу и исчез в кухню, чтобы мимоходом взглянуть на кухарку и выйти через черный ход. Там он по поводу чего-то мягко выругался и хлопнул дверью. Лукерья Ивановна начала раздевать детей и осматривалась. Комната, где она находилась, имела два окна и была оклеена пестрыми обоями трактирного вкуса. Ни штор, ни занавесок в ней не было. В углу висела икона в киоте с лампадой. В простенке между окон стоял стол, покрытый красной скатертью, и над ним на стене лампа. На противоположной стене помещались старый диван потемневшего красного дерева с клеенчатой обивкой, пузатый комод, на комоде зеркало, кривящее лицо, лампа с розовым абажуром, а далее шкаф, сквозь стеклянную дверцу которого виднелись чайные чашки, стаканы и другая посуда. Несколько посуды, четвертная бутыль с квасом и бутылка с лампадным маслом стояли на окнах. Если прибавить к этому полдюжины гнутых стульев, то вот и все убранство комнаты. Лукерья Ивановна заглянула и во вторую маленькую комнату об одном окне. Там окно было наполовину завешено коленкоровой занавеской на шнурке, а почти всю комнату занимала большая двуспальная кровать красного дерева с только что отполированными стенками у изголовья и ног, так что от них даже пахло спиртным лаком. Покрыта она была красным плюшевым шерстяным одеялом с пестрыми каймами, а на одеяле красовались четыре подушки, но только одна из них была в белой наволочке. Над кроватью был прибит к стене восьмиконечный старообрядческий медный крест. Тут же стоял небольшой платяной шкаф. Лукерья Ивановна попробовала руками тюфяк. Тюфяк был пружинный. В большой комнате Матрена звенела чайной посудой и разговаривала с ребятишками. — Ангельчики и херувимчики, умаялись, поди в дороге-то, не доспали, не доели. Ох уж эта дорога чугунная, скоро везут, да отдых не дают. По минутам на станциях стоят, видно ли это дело. Устали, а? Ну, сейчас напоим, вас накормим и спатоньки уложим. — бормотала она. Лукерья Ивановна вышла к ней и сказала. — Напрасно, милая, самоваром-то трудишься. Мы всю дорогу пили, сыты по горло. — Ну вот, а как же с дороги-то да без чаю? Непорядок. Чай не порох, не разорвет. Выпьешь. — Да выпить-то, конечно, можно. Но лучше бы ты нам кринечку молочка для ребят раздобыла. — Ой! Да неужто по постам даешь? Ведь у нас пост великий. Грешим. Питерские мужчины избаловали. Понаедут-то побывку, да учат, что ничего этого для детей не надо. Сама-то я ни-ни, ни в жизни не оскоромлюсь. А вот детям... Девочка-то у меня хиленькая, по осени так горлышком хворала, что уж под образа клали. Думали, что совсем кончится, да уж фельдшер спас. Мальчик тоже свалился. Так вот, свекровка-то и разрешила, чтобы для поправки, значит. А свекровь у меня строгая. — Так и следует, сударушка, — кивнула ей Матрена. — Старые люди должны законы соблюдать и по благочестию жить. А разрешила, так стало бы и можно. — Так нельзя ли достать, милую, Криночку? — Криночку нельзя. Криночку у нас тут в Питере нету-те. А вот бутылку или две можно. Сколько хошь бутылок из лавки тебе предоставлю. Пожалуйста, хоть бутылочку, вот деньги. А мне теперь от дома-то отойти невозможно, потому что сейчас приказчики и мальчики из лавки обед приходить будут, так им собирать придется. А мальчишку я в лавочку пошлю, как явится. Он живым манером спорхает. Ох, мальчик-то, вылитый папашенька. — добавила старуха Матрена, постояв перед Павлей, и отправилась за самоваром. Вскоре никелированный нарядный самовар пыхтел на столе. Лукерья Ивановна заваривала чай в расписном пузатеньком чайнике, а Матрена стояла у дверной притолоки, приложа ладонь руки к морщинистой щеке и, придерживая локоть другой, переминаясь босыми ногами, спрашивала Лукерью Ивановну. — А сколько раз рожал ты, сударушка? — Да вот двое у меня, два раза, стало быть. — И что это за роды? Я 9 раз рожала, да вот не привел Бог в семье жить. Муж пил несообразно. Сапожник он был в нашей стране. У нас все больше сапожники. Тверская я, из-под Кимры мы. И вот одного только сохранил-то младшенького, да и тот на войне в солдатах. Дочка была выдана замуж за скорняка, померла. Один сын на барке утонул. Еще дочка в портнихах в Твери была, и тоже померше. Вот теперь служу в людях, маюсь в трепухах за 4 рубля. Все перемерли. Может, статься и последний, что в солдатах Богу душу отдал. Ничего об нем мне неизвестно. Старуха взяла кончик головного платка и отерла им слезившиеся глаза. Лукерье Ивановне стало ее жалко. — Постой-ка, я тебя деревенским гостинцем подсоблю ради моего приезда, — сказала она, полезла в узел, достала оттуда полотенце с кружевцем и прошивкой на концах и подала старухе. — Рушничок! Ой, милая! Ой, сударушка! Да какой ж тебе спасибо-то за это! Деревенский рушничок! А я давным-давно ничего деревенского-то не видала! — восклицала старуха, бросилась к Лукерье Ивановне и поцеловала ее в плечо. — Малинки тебе сушеной нашей деревенской, горсточки 2 дам потом, когда разберусь. Заваришь, да выпьешь для пота, — продолжала Лукерья Ивановна. — Спасибо тебе, хозяюшка, спасибо, ласковая, — бормотала старуха и опять свернула разговор на прежнюю тему. — А ты еще рожать-то будешь много. Ты молодая, муж у тебя гладкий. Видишь, как он о тебе чувствует-то? К себе под бок выписал. А уж как ждал-то тебя, как ждал! И что это, она говорит, не едет? И что это, говорит, застряло? И нас ругает, потому через это все не по нем. Вчера получил от тебя писульчик, что едешь, и ожил. А сегодня поднялся чуть свет, стал собираться на чугунку и опять нас ругать. Меня изругал, приказчиков изругал. И все-то у него неумытый на языке, прости господи. Кабы на вас таких-сяких, говорит, положиться было можно, то я должен был бы сам съездить за женой в деревню-то и привезти ее сюда. А вы, говорит, уж очень без меня до карманной выгрузки охочи. И опять ругать. «А мы, веришь ли, как перед Богом свечка», — рассказывала словоохотливая старуха. Но в это время в кухне загромыхали тяжелыми сапогами. «Ой, наши приказчики обед пришли, кормить надо», — сказала старуха и направилась в кухню. Лукерья Ивановна пила чай усердно и сразу влила в себя 2 чашки горячей влаги. Пила она в прикуску. Напоила она и ребятишек, дав им по куску черствой булки. Чашки были пестрые, расписные, разнокалиберные и трактирного вкуса с золотыми ободками. Лавочный 13-летний мальчик в громадных громыхающих сапогах, белокурый как лунь, принес для детей Лукерьи Ивановны бутылку молока, купленного в лавке. Остановившись в дверях и ковыряя в ноздре, он глупо улыбнулся и произнес: — Тетенька Мавра, здорова ли? — Какая Мавра? — удивилась Лукерья Ивановна. — Да ведь я вас же, 14 верст от вас, от Рождества, — пояснил он. — Тетенька Мавра Алексеевна. — Рождество знаю, бывало там, а Мавра Алексеевна не знаю. — Кривулина, Кривулины мы, а я сирота, меня и привезли к вам в учение. — Не знаю, паренек. «Ничего я не знаю, миленький, а муж не сказывал». Вошел рыжебородый приказчик Лаврентий Тихонов, прожевывая еду и с мокрыми еще от хлебова усами. Отерев губы грязным передником, он остановился у стола, поклонился Лукерье Ивановне и сказал: «Чай да сахар, приятного аппетиту. Еще раз здравствуйте, хозяюшка. еще раз с приездом. Как там мои у вас поживают? Письмячишка, говорили, есть? Да-да, — заговорила Лукерья Ивановна. — Есть и письмо, и посылочка с гостинцем. Да вот я еще не разобралась. Сейчас я. В сундуке она у меня. — Не извольте беспокоиться. Можно и до вечера. Нет-нет, зачем же? Я сейчас. Лукерья Ивановна достала из кармана платок, вынула завязанный в платок ключ от сундука, стоявшего тут же, и, отперев его, передала приказчику небольшой сверток, обшитый пестрединой и сильно смятое письмо. — Благодарим покорно. Напрасно беспокоились сейчас, хозяюшка, — проговорил приказчик. — А я, собственно, спросить вас, как там мои существуют? — Ничего, здоровы. Только у вас тёлка пала летошная перед Рождеством. Ну, Михайлу забрали в солдаты, — сообщала Лукерья Ивановна. — Это мы знаем, нам отписано. Послали мы ему даже 3 рубля на чай и сахар. А вот тёлка-то, с чего бы это? Падёшь, что ли, у нас? — Никакого падежа. Всё было здорово. Была и вдруг... А жена кланяется. Мальчика вашего старшенького на Елизаветин день в школу определили к учителю Митрофану Гавриловичу. — Это нам все отписано. А не похудала она после болезни-то, ребятишек? В теле держится? — допытывался Лаврентий Тихонов. — Нет-нет, сама и письмо с посылкой приносила. Кланяйся, — говорит ему, — и проси, чтобы летом приезжал погостить в деревню. — Да не накопили еще денег, Лукерья Ивановна, чтоб на побывку к своим ехать, — отвечал приказчик. — Хозяин-то у нас крутенек, не во гнев вам будет сказано. Просил я на Рождество прибавить малость, очень просил, потому человек я, сами знаете, семейный. Мне и в деревню надо, и на себя. Ну, заругался всякими нехорошими словами, затопал ногами. Вы, говорит, воры, вы, говорит, грабители. Вы, говорит, и так норовите хозяин на левую ногу обделать. Нет, не такой уж он человек, чтоб его обделать. Приказчик тяжело вздохнул и стал вытягивать из пестрединной оболочки гостинец жены. Хозяйка благоразумно ему отвечала. — Ну уж это ваше дело, как-нибудь обойдется у вас. А я не могу входить в рассуждение супруга по тому самому, что я и сама-то у него под началом. — Ну, рубах своего рукоделия прислала и пару рушников, — воскликнул весь просияв Лаврентий Тихонов. — А у меня только на прошлой неделе один рушник в бане украли, как раз кстати. — Рубах холщовая. Ах, дурища, знал, чем угодить супругу. Не обожаю я ситцевые рубахи. Холсты-то нынче везде у нас плохи. Главная статья, что льны-то подгуляли, — бормотала Лукерья Ивановна. — Свое! Вот из-за чего мил-то, хозяюшка! — улыбнулся он, потоптался, хотел уходить и опять начал. — Ну вот мы теперь и с хозяйкой. А то какой дом-то был? Дом сирота, да и пища-то подчас сиротская. А то у нас иногда что было-то? Что у себя в лавке обветрило, что за пашком, то и тащит наварива приказчиком. Право слово, Лукерья Ивановна. Санитарная команда выбросить приказывает, а у нас тащи на кухню. Ну, а теперь хозяюшка в доме будете, и мы в надежде. Закончил он, и рыжебородое лицо его стало масляным. Ничего я этого не знаю и ничего не ведаю, и вы напрасно таким манером, супротив Евтихия Павловича, разговариваете, — отвечала Лукерья Ивановна. — Не станет он тухлого есть. — Да сам-то он не станет, сам-то он в трактире похлебает за 2 гривны. Тихо, совсем понизив голос, прибавил Лаврентий Тихонов. — А ведь у него в доме артель. Он, кроме нас, 3 зеленщиков с мальчиком в нахлебники взял. Зеленщик-хозяин норовит капусту промозглую домой свалить, а наш мясо порченное. Каково приказчикам-то?